Глава 1317. Намерение убить. Внезапное появление моста Парагона выбило Парагона чужаков из колеи. Более того, он его узнал. Во времена Великой Катастрофы он еще не находился в рядах Парагонов, поэтому его участие не играло тогда особой роли. Тем не менее, он собственными глазами видел этот мост и как его разбила атака всемогущего Девять Печатей и его мир Горы и Моря. От одной мысли о той ужасной войне он невольно поёжился. Девять Печати давным-давно погиб и телом, и душой, и все равно воспоминания о нем до сих пор бросали Парагона чужаков в холодный пот. Тогда он не понимал, что если Девять Печати захотел бы бросить мир бессмертного Парагона, то никто не смог бы помешать ему уйти. Это он понял лишь спустя очень много лет. Даже два древних врага, которые сражались на той войне, не были способны на такое, во всяком случае без помощи душ предков. Цена за эту помощь была настолько высока, что две могущественных силы вряд ли пожелали бы ее заплатить. При виде моста Парагона и бредущих по нему силуэтов в Игу поднялся целый ураган противоречивых эмоций. Эти силуэты поражали, но куда больше удивляло божественное сознание Манхао. Дело было не в том, что божественное сознание Манхао уступало ему всего на 20%. Парагон задрожал, и у него от изумления расширились глаза, когда он почувствовал в божественном сознании знакомые эманации. Ощутив их, у него бешено забилось сердце. «Девять печатей. Это эманации Девять Печатей. Этот малец – преемник Парагона Девять Печатей!» Игу чувствовал себя так, будто в него угодил целый град молний. Он поднял руку и послал силу Парагона, чтобы смести призванную к Чтигарбхе руку, а потом с кровожадным блеском в глазах переключил свое внимание на Восьмую Гору и Море. Он не мог позволить появиться еще одному Парагону Девять Печатей. Парагоны с девятью эссенциями находились на совершенно ином уровне в сравнении с ним, Парагоном с семью эссенциями. Хотя оба имели право называться Парагонами, между ними лежала такая же гигантская пропасть, как между владыками Дао с четырьмя и шестью эссенциями. «Малец должен умереть. Если я не избавлюсь от него, он вполне может стать вторым Парагоном Девять Печатей и в будущем уничтожить все 33 неба!» Приняв решение, Парагон Чужаков поднял руку и с размаха ударил ей в сторону Восьмой Горы и Моря. Сила культивации полыхнула всей мощью Парагона. По Восьмой Горе и Морю прокатилось землетрясение. Практики, включая Чужаков, с ужасом поняли, что у них кровоточат глаза, нос, уши и рот. На них навалилось жуткое давление. Судя по всему, Парагон Чужаков ради убийства Манхао не чурался пожертвовать жизнями своих людей. Он пытался раздавить звездное небо Восьмой Горы и Моря, а с ним и все живое под ним. В этот момент с Девятой Горы и Моря ударил луч света, он расколол звездное небо, словно в нем появился белый водопад. Свет стремительно приближался к чужаку высотой 30 тысяч метров, при контакте с рукой он взорвался, а рука Парагона чужаков была отброшена назад. «Я ждала тебя!» – прозвучал холодный, как лед женский голос. «Голос Парагона грёзы моря!» Глаза Парагона чужаков Игу полыхнули жаждой убийства. «Грёзы моря!» «Благодаря секретной магии тебе удалось прожить столько веков, но твои эссенции были уничтожены. Твоя культивация не чета прежней. Участием в сражении ты лишь приблизишь собственную кончину. Останься ты в стороне, я бы не стал тебя трогать. Все-таки уничтожение мира Горы и Моря не имеет к тебе никакого отношения. И все же ты посмела атаковать меня!» Вдалеке появилась неспешно шагающая Парагон Грёзы Моря. «В прошлом, когда я достигла своего Дао, ты был ничтожной букашкой. Потом, когда я стала владыкой Дао, при нашей встрече ты, умирая, упал на колени и умолял спасти из ждущего тебя цикла реинкарнации. Когда я стала Парагоном, ты довел свой клан до разорения, лишь бы только наложить свои лапы на цветок Небесного Императора. Зачем? Чтобы умилостивить меня в надежде получить от меня магию, которая позволила бы тебе пробиться на уровень Дао-Лорда. И теперь ты, жалкий пес из племени Саламандры, вздумал угрожать мне?» От едких слов «Грёзы моря» Парагон чужаков поменялся в лице. Каждое ее слово воскрешало плохие воспоминания, которые он давно уже задвинул в дальние закоулки памяти. «Если тебе так хочется помереть», — кровожадно заявил Игу, — «тогда я помогу исполнить твое желание». Парагон чужаков понимал, что с вмешательством «Грёзы моря» убить Манхао уже не представлялось возможным. Несмотря на презрение в голосе, он до сих пор страшился этой женщины. Все-таки он был еще мальчишкой, когда Грёза Моря уже принадлежала к числу парагонов мира бессмертного Парагона. Она обладала высочайшим статусом и имела в своем арсенале магические способности, на фоне которых бледнели все его собственные. Парагон чужаков и парагон грёзы моря схлестнулись в звёздном небе, высоко над миром горы и моря. От их дуэли задрожал весь мир, небеса засияли разноцветными вспышками, звёздное небо потускнело. Верховный владыка чужаков переключил своё внимание с Манхау на четвёртую гору, холодно хмыкнув, он устремился туда в луче яркого света. Он выбрал своим противником Шитигарбху, человека из силы Верховного Владыки. Шитигарбха поднял глаза на нового врага. Безграничное благовонное пламя приняло форму вихря, который окружил Верховного Владыку Чужаков. Первые оглушительные раскаты ознаменовали начало их поединка. Глаза оставшихся владык Дао недобро блестели. Тот, что в золотых доспехах, сказал: «Сопляк с восьмой горы и моря мой!» Другой лишь рассмеялся и закрыл глаза, после чего его тело распалось на 5 потоков зелёного дыма, которые умчались в разные части пустоты. 1, 2, 3, 8 и 9 горам. Их целью были не простые практики, а лорды горы морей. Он решил сразиться одновременно с 5 лордами горы морей. 5 гор заполонил рокот, когда магические техники внезапно были приведены в действие. Владыка Дао в золотых доспехах совсем недавно сталкивался с Манхао. Он жадно облизал губы. Жажда убийства в его глазах была направлена исключительно на Манхао. Он не знал, по какой причине высокочтимый Парагон, их предводитель, так хотел избавиться от Манхао. Да и ему было плевать. С культивацией владыки Дао убийство какого-то практика с 5 эссенциями, пусть они и находились на пике силы, не выглядело сложной задачей. Его больше беспокоила гибель от рук Манхао младшего члена его клана, Белого Лорда. Его вклад в их общее дело уже гарантировал пробуждение его линии крови. После его возвращения он бы смог подняться на уровень истинного владыки Дао. Они даже готовились сделать его старейшиной племени. К сожалению, этому не суждено было случиться. Белого лорда зарубили прямо на глазах чужака в золотых доспехах. Он не хотел ничего, кроме убийства Манхао. И это желание постепенно становилось всё сильней. Ему нужно было опасаться только жуткого божественного сознания Манхао. К этому моменту он уже принял необходимые меры предосторожности. Ухмыляясь, он зашагал вперёд, а потом рассёк звёздное небо и проник на восьмую гору и море. «Итак, как хочешь умереть, сопляк? Выбор за тобой!» В его голосе слышалась неприкрытая жажда убийства. Со зловещим смехом он начал набирать скорость. Издали чужак напоминал золотую падающую звезду. Она мчалась через звёздное небо к Манхао. В глазах Манхао вспыхнул странный огонёк. Кровь разгорячилась. Он сделал шаг, потом второй, следом третий. В следующий миг владыка Дао чужаков уж достиг его, но он уже закончил 7-й шаг. По окончании 7-го шага его энергия выросла в несколько раз. Божественное сознание и мост Парагона ударили одновременно. Следом в его руках внезапно возникло демоническое оружие «Заброшенный курган». Манхао сосредоточил силу физического тела в копье вместе с энергией культивации и мощью своих магических техник. Рокочущая сила, казалось, заморозила звёздное небо. Его жажда убийства была предельно сосредоточена. «Недурно!» – слегка прищурившись, процедил владыка Дао чужаков. Внезапно он открыл рот и закричал. Чудовищная звуковая волна сотворила у него за спиной образ гиганта, сила 6 эссенций породила настоящую бурю. В то же время у него в руках появилась статуэтка Саламандры, чья странная аура подавила божественное сознание Манхао. Всего за одно мгновение его божественное сознание скатилось с 80% от силы Парагона до 40%. Когда буря вошла в противостояние с силой копья Манхао, звёздное небо разорвало могучий грохот. После тушения 5 ламп души Манхао получил силу, лишь на шаг уступавшую могуществу эксперта 6 эссенциями. Правда, против настоящего практика с таким количеством эссенций этого было недостаточно. Как только его божественное сознание подавили, его пронзило чувство страшной опасности. Мост Парагона обрушился, демоническое оружие «Заброшенный курган» было отброшено назад. С его губ брызнула кровь в момент удара отката в культивацию, который её рассеял. Его тело пересекала жуткая рана, брызнула кровь. Буря эссенции, окружавшая владыку Дао чужаков, немного ослабла. Хоть он и смог подавить атаку Манхао, для этого ему пришлось задействовать все свои силы. Особенно его насторожило странное демоническое оружие. Сделав шаг вперёд, чужак возник перед тяжело раненым Манхао, однако он не попытался добить его. Вместо этого он жестоким блеском в глазах открыл рот и накинулся на Манхао. «Я сожру тебя и поглощу твою силу!» прорычал чужак в золотых доспехах. Когда его челюсти уже почти сомкнулись на Манхао, глаза его жертвы странно блеснули. Его раны выглядели очень серьёзными, но Вечный Предел вместе с Вечным Заклятием Зелёного Императора соединились в неубиваемую, неумирающую секретную магию. Он восстановился практически мгновенно, а потом сжал пальцы в кулак и ударил. Истребляющий жизнь кулак, кулак одержимости, убивающий богов кулак. Три удара кулака обрушились на владыку Дао чужаков. Если судить по округлившимся глазам, тот совершенно не ожидал, что у Манхао окажется секретная магия, способная исцелять настолько быстро. Он оказался недостаточно расторопным, чтобы увернуться от атаки Манхао. В момент удара у него изо рта брызнула кровь, а он сам кубарем отлетел назад. Взбешённый владыка Дао хотел пойти в контратаку, вот только он был совершенно незнаком с боевым стилем Манхао. Захватив инициативу, он уже никогда не упускал её.